это по-русски? Так это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Да, звонок слушаем, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Это Владимир Савич. Я хочу спросить по поводу вот частиц, которые вот засоряют нашу речь. Ну вот как бы вот и в частности благодаря вашей передаче вот это практически уже пропало. Встречается. Вы идеалист. Да, встречается уже как-то или, ну, в общем, все реже и реже. Вот да, частица никак не пропадает. Она мелькает прямо в утвердительном понимании и в вопросительном, и как угодно, это, наверное, не скоро избавится от этого. Даже один раз встретилась в газете, в общем, где-то промелькнуло. Потому что, когда по телевидению вот титры бывают с сурдопереводом, то это убирает корректоры, эту частицу. И вот это, наверное, не скоро. И вот еще по поводу частицы «давай». Сейчас, значит, появилось много мобильных телефонов. И вот невольно слышишь, там, значит, ну, из пяти, наверное, в трех по окончании разговора, значит, «давай». Да, мы уже как-то обсуждали. Трубка. Вот почему все-таки «давай» частица так вот. Вот у Ожегова, вот, значит, я считаю, что это, в общем, в конце просто, значит, побуждение действовать быстрее. Ну, вот это же, ну, все-таки, наверное, не совсем правильно в разговоре. Ну, это побуждение, ну, закончить разговор. Да, просто закончить разговор. А вот, вот нужно ли, правильно ли это? Хотя понятно, что это разговор. Спасибо. Ну, если позвольте, по поводу частицы «да», если мы говорим именно о наконечной вот этой «да», ну, допустим, это ведь им понятно, да, то вообще-то вот мне недавно как раз попалась статья очень известного филолога, который говорит, что в русском языке у этой частицы, вот именно в этой позиции, определяется огромное количество функций. И более того, мы не можем сказать однозначно, что это всегда слово «паразит». По моим-то наблюдениям как раз, в первую очередь, это «да» характерно для людей, ну, скажем так, допустим, преподавательской деятельности, да, или людей, которые очень часто общаются с людьми. И мне представляется, что в этом «да» в большинстве случаев есть некое проявление того, что принято в науке называть фатической функцией языка, то есть контактоустанавливающей. Подобного рода фразы, которые заканчиваются вот этим «да», очень часто, хорошо, не терминологично скажу, подсознательно нашего собеседника, если мы употребляем эти частицы, как бы побуждают к речи более как-то вот, к вниманию, к вниманию, да. И если, к реакции. Да, к реакции. И если это не чрезмерно, то мне представляется, что это даже и неплохо. Более того, вот, по-моему, я даже приводил этот пример в одном из романов Дарьи Донцовой, очень тонко замеченный, на мой взгляд, по-моему, действительно соответствует правде, что именно по этой частице отличают в провинции москвичей и петербуржцев. То есть это именно речь вот столичных жителей. Им, видимо, так не хватает вот этих вот фатических каких-то моментов коммуникации. Им хочется быть услышанными, и вот отсюда это довольно-таки распространенное явление. Еще раз подчеркну, вот по поводу слова «да», я бы не говорил, что это однозначно слово «паразит». Да и «давай», в общем-то, не слово «паразит». Это просто очередное слово, они постоянно сменяют друг друга, выполняющие функцию прощального, завершающего разговор. По всей видимости, это подразумевается не побуждение к завершению разговора, а побуждение к тому, чтобы человек продолжал жить, сопротивляясь обстоятельствам. Ну, давай, держись. Ну, давай, продолжай в том же духе. Ну, прямо. Ну, давай, не раскисай. Ну, это же не всегда мрачно. Мне представляется так. Нет, конечно, не обязательно в мрачной ситуации. Может, наоборот, продолжать радоваться жизни. Или давай, продолжай, радуйся жизни. Почему нет? И в этой незаконченности, наверное, есть какой-то, опять же, момент вот этой контакта устанавливающей. То есть человек сам для себя может продолжить это. Ну, и потом, Михаил Ильич, абсолютно правы, когда говорит о том, что это быстро меняющееся явление. Ведь помните, было одно время, в этой же функции употребляло слово «будь». Ну, «будь», да, или «путь», и все, и вешают трубку, допустим. Ну, вот. Я как-то вообще не помню, что значит, это было. Значит, может быть, было, это мужские было. Разговоры. Да? Было. Ну, «будь», да. «Будь» вместо «будь здоров». Да, вот такого рода сокращения, они характерны для разговорной речи, и нам тут, да, и опять же, это все скоротечно. Другое дело, что за пределами разговорной речи им не место, но это, я думаю, уж Владимиру Савичу совершенно точно очевидно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Да, я все хотел бы поддержать прозвучавшее в прошлой передаче предложение о создании рубрики «О дикторских ошибках». И вот в этом отношении у меня вопрос. Существует ли множественное число у слова «элита», которое постоянно сейчас употребляется во множественном числе, что его употреблять в смысле элита общества начали только с 50-х годов и к этому уже привыкли, это я как бы признаю, но ведь раньше никогда его во множественном числе не употребляли, а сейчас так говорят, по-моему, просто когда хотят, вернее, когда не хотят использовать старое выражение «господствующие классы» и как эвфемизм употребляют «элиты». Вот, по-моему, это безграмотно. Мы, по-моему, уже говорили о происхождении, точнее, о употреблении слова «элита» в современном русском языке. Я, честно говоря, не очень соглашусь, наверное, с вами в том, что это слово в русском, вот в современном значении, как некий господствующий или правящий класс, появляется в 50-е годы. Мне представляется, что гораздо позднее. То есть это вот буквально история последних 10-15 лет. А конечно. Какой элите можно было говорить? Да. То, что употребление формы множественного числа не хорошо с точки зрения русского языка, это однозначно, и здесь этот вопрос перекликается с вопросом о медах, но думаю, что ветер дует с запада. Вот не могу сейчас так навскидку сказать, но почти уверен, что в английском языке это слово можно использовать во множественном числе, и именно там, вот именно оттуда мы получили вот это представление об элите как неких разных господствующих классов, как неких разных элитах, да, политическая элита, там, я не знаю, творческая элита, и так далее, и тому подобное. Видимо, значением пришла и необходимость, насколько это необходимо, это отдельный вопрос, введение вот этого множественного числа. Но еще раз подчеркну, что для современного русского языка, где и так-то это слово не очень заняло свою нужную нишу, употребление множественного числа, конечно, неудачно. Как это по-русски? Давайте на письмо еще ответим. Да, вопрос из письма Сергея Юрьевича Петухова меня озадачил. Он отметил, что посмотрел все имевшиеся у него под рукой этимологические словари, но так и не смог для себя решить, откуда же произошло слово «урочище». Ну, надо сказать, что для городского жителя само слово «урочище», наверное, уже не будет хорошо понятным. На всякий случай напомню, что это некий участок местности, который отличается по своим естественным природным условиям или облику от окружающей территории. Ну, допустим, если мы видим посреди болота фрагмент леса, вот это будет урочищем. Или, например, какая-то огромная расщелина в абсолютно в степи, допустим. Происхождение, по-видимому, связано со словом «урочный». Это слово, которое мы можем найти как в древнерусской форме, так и в старославянской, например, в материалах к словарю древнерусского языка Срезневского. Вот слово «урочный» обозначает, имело значение определенный, назначенный или условленный. Думаю, что для древнего мышления все, что так или иначе не попадает в представление о нормальном, все, что необычно, было определенным образом маркировано. Но это очень древняя история, и на этом построено огромное количество и языковых каких-то вот инноваций, да, находок в языке. Поэтому в данном случае урочный, как видимо, некий определенный, отличный от остального. То, что слово здесь однокоренное со словом «урок», и дальше это все восходит к глаголу «речьте», это тоже достаточно понятно. И еще один момент, вот как-то мое языковое сознание урочище соотносится с какими-то потусторонними мифическими силами, и я очень удивился, что у этимологов отмечается, вот, например, в достаточно хорошем словаре Цыганенко, что есть такое диалектное украинское слово «уректи», которое бы начало «колдовать». И вот, может быть, здесь какая-то тоже соотносится для древнего мышления представление об урочище как месте, связанном с потусторонними силами, с местом проведения тех или иных обрядов колдовских и так далее. Но, еще раз подчеркну, корень здесь достаточно прозрачный – «урок», а суффикс «ищ» мы можем находить в таких словарях, как, допустим, «капище», «городище», как место, где находился город и так далее. Это по-русски. Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня несколько десятилетий занимает один забавный вопрос. Когда мы говорим «что вы», удивляясь, возражая, это звучит вежливо. Когда говорят «вы что?», это звучит грубо. Я за это время даже выработала собственную дилетантскую версию, почему это так. Вот вы оцените, пожалуйста, возразите или согласитесь. Мы уже оценим ваше чувство юмора. Два разных неполных предложения. Когда говорят «что вы?», это означает «да что вы говорите?». А когда говорят «вы что?», это означает «вы что, спятили?». Ну, или «вы что наделали?», да? Ну, справедливо ли впечатление, что первый вариант вежливо звучит, а второй нахально? Это впечатление, я думаю, совершенно справедливо. А порядок слов действительно может сыграть решающую роль, изменяя, во всяком случае, если не значение, не смысл предложения, то его окраску на прямо противоположную. Что касается неполноты этих предложений, такое решение, безусловно, возможно. Но сложность заключается в том, что это такая неполнота, которая не позволяет однозначно восстановить, что же именно опущено. Можно предполагать, что «что вы» действительно означает «что вы говорите», а «вы что» означает «вы что спятили». Но ведь возможны и другие предположения. В том-то и дело, что в отличие от предложений, которые не требуют восполнения так называемых эллиптических предложений, где совершенно прозрачно значение опущенного слова, оно угадывается без отклонений. Вот здесь это абсолютно неполные высказывания, которые имеют вот такое ситуативное значение. Это значение закреплено даже не столько в языке, сколько именно в языковом сознании носителей языка. Это то, чего не найдешь в словарях, чего не найдешь в грамматиках. Это то, что хорошие преподаватели русского языка, как иностранного, дают своим учащимся вот просто по своей инициативе. Интуиция во многом. Иногда интуитивно. И, насколько мне известно, полного описания подобных речений еще не существует. Хотя в этом отношении очень многое сделано. Сделано несколькими московскими лингвистами. Натальей Ивановной Формановской, например, Татьяной Евгеньевной Янко и некоторыми другими. Очень многое сделано, но полного описания все-таки еще нет. Так что я могу сказать, что наша слушательница не только проявляет завидную лингвистическую зоркость, но и имеет возможность пополнить копилку наблюдений, которые сделаны в разное время разными любителями русского языка. И то, что человека десятилетия волнует какая-то филологическая проблема, это тоже очень впечатляюще и трогательно. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.